Исчезнувшая спина. Евгений Примаков в бытность министром не влезал в детали мидовской жизни, так что несколько лет повседневные вопросы, в том числе кадровые, решались его первым заместителем Игорем Ивановым. МИД — это большой и сложный коллектив, сотни посольств, сотни различных подразделений, тысячи людей. И Иванов знал всех и вся лучше департамента кадров. Хотя в министерстве 10 тысяч сотрудников, он мгновенно вспоминал нужного человека и давал ему точную характеристику. Между первым заместителем и министром дистанция формально небольшая, но на самом деле принципиально важная. У первого зама всегда есть возможность переложить ответственность на министра, укрыться за его спиной. Иванов в роли первого зама чувствовал себя прекрасно, не думал, что когда-нибудь сменит Примакова, считал, что министр — фигура политическая. Когда Игорь Сергеевич стал человеком номер один в высотном здании на Смоленской площади, ему уже не надо было ни под кого подстраиваться, но и решать все предстояло самому. Иванов говорил в те дни: «Да, с такой спиной, как спина Примакова, чувствуешь себя комфортно. Теперь такой спины нет. Ответственности больше. Это не прибавляет времени для сна. И еще ему пришлось самостоятельно выстраивать отношения с сильными мира сего. В аппарате правительства и в администрации президента это тоже особое искусство. Все, кто знает Иванова, считают его стопроцентно надежным человеком. Его отличает трудолюбие, организованность и четкость, редчайшие в государственном аппарате качества. Новые министры часто приходят с желанием все переделать, отринуть сделанное предшественником и начать жизнь по-новому. Игорь Иванов не упускал случая подчеркнуть, что он продолжит линию Примакова. «Теперь, когда вы хозяин в министерстве, — спрашиваю я тогда у Иванова, — что вы хотите изменить? Наверное, у вас были идеи, которые давно хотели реализовать, да не могли. У нас в министерстве сложилась при Примакове творческая атмосфера, — ответил Иванов, — поэтому не было таких вопросов, которые я не мог тогда поставить, а теперь могу. Я искренне говорю о преемственности политики и пытаюсь продолжать то, что мы раньше делали вместе».